Глава 16. Возвращение. Я вывалил из инвентаря все купленные напитки для восстановления энергии игроков. Команда притихла, и все как совы крутили головами, переводя взгляд с банок на меня и обратно. «А это вообще легально?» — задал мучивший всех вопрос Филимон. Я пожал плечами. «Продается в магазине, повышает энергию. Нигде не написано, что нельзя выпить в перерыве. Может быть, и во время игры разрешается отхлебнуть, но давайте не рисковать. Пейте сейчас. Выйдете полными сил и порвете пивников». «Как насчет тебя?» — спросила Таня. «А что насчет меня?» — я искренне удивился. «У меня энергия на максимуме, да и играть мне не нужно». «В этом и вопрос», — подтянулся к разговору Гэндальф. «Ты нужен на поле». Возникшее из-за банок оживление тут же стихло. Команда напряглась. Вопрос был серьезным, и это понимали все. Да, энергии у ребят прибавится, но как поступить с развитием мысли в центре поля? Статистика моих результативных действий была одной из лучших среди игроков Электро. Объективно говоря, нам требовалось усиление. Следовало продолжить сыпать решительными предложениями и заменить кого-то из игроков, например, крайнего защитника, чтобы насытить центр, но слова не шли на язык. Запал кончился, и я опять почувствовал смущение и неуверенность в себе. Казалось бы, беспочвенно, но что поделаешь. Еще и судья появился в самый неудобный момент, чем окончательно перечеркнул мои шансы выйти на замену в перерыве. «Команда Электро, проследуйте за мной на поле», — отчеканил он и скрылся за дверью. Мы вышли из раздевалки. Игроки шли уверенно пружинистой походкой. На лицах многих расплылись блаженные улыбки. Ниган играл желваками. Твингер держался за голову и периодически потряхивал ей. Вставила ребят как следует. Я даже улыбнулся про себя. «Значит, забегают, затаскают соперника. Не зря я потратил бюджетные средства. Хотя победу праздновать было еще рано, я чувствовал, что появился шанс. Чувствовал, что приношу пользу команде, что мы снова вместе». Усевшись со Шпунькой и Гэндальфом на скамейку, я сосредоточился на игре. Лишь бы план сработал. Мы ведь никогда не тренировали такой активный прессинг, и ребята хоть и не были новичками в футболе, но до профессионалов было далеко. Соперник развел с центра и тут же бросился в атаку. Интересно, что все же ими двигало? Ведь ведут 2-0, куда еще-то забивать? Но главное было в другом. На них тут же бросились Филимон и Таня. Оба вингера при этом активно перекрывали свободных игроков. Соперника, точнее Толстопус, оторопел от такой прыти и в попыхах отдал неточный пас в аут. Первый удар в этом раунде за нами. Так держать. Лвингер ввел мяч из-за боковой, киллер точно перевел его на красную машину, та протащила вперед, но вовремя одумалась и не стала единоличничать, как заправский бразилец, а перевела на другой фланг Пвингеру. Хорошая широкая атака. Тот принял мяч и тут же навесил в штрафную. Рановато, на мой взгляд, можно было бы попробовать обострить, взять игру на себя. Но что уж теперь. Мяч пролетел над головами всех собравшихся в штрафной и остановился в руках у вратаря. Не дошла передачка. И вот мяч снова введен в игру. Пока защитник раздумывал над первым пасом, к нему тут же подлетела Таня. Он отдал назад голкиперу. На того налетел Филимон. В итоге тот выбил мяч, но не точно, и он оказался в ногах у киллера. Работает, работает задумка. Главное теперь извлечь из этого дивиденды. Киллер отдал Пвингеру, тот двинулся вперед, по центру его поддерживали Таня, Филимон и красная машина, но внезапно наш игрок споткнулся на ровном месте и повалился на газон. Что за хрень вырвалась у меня со скамейки? Но Пвингер лежал словно без сознания. Не было похоже, что ему свело ногу или он просто оступился. Лежал лицом в газон и не шевелился. Судья свистнул, махнул дежурным медикам, которые тут же выбежали на поле. Я даже не успел подумать, что они могут сделать в игре, как сам побежал к парню. Боковой судья попытался меня остановить. «Нельзя, с запасным игрокам нельзя на поле!» Но сделал это не слишком убедительно. Возможно, недоработка программы. Я все-таки остановился. Дело происходило на противоположном фланге, и бежать через все поле без веской причины действительно не спортивное поведение. Удалят еще. Да и Шпунька вцепилась сзади. «Андрей, не ходите, останьтесь с нами», — уговорила. Минуты две мы стояли втроем, вытянув головы и пытаясь понять, что происходит, а вокруг Пвингера собрались все игроки, судья, медики. «Да что там может быть?» «Вдруг это так напиток подействовал», — предположила Шпунька. «Химия же наверняка какая-то. Вредно. А тут еще нагрузки физические». «Да какая химия? Мы же в игре. Это просто бонус к энергии, цифровой показатель, не имеющий никакого отношения к нашему настоящему организму. Что ты в самом деле, а?» Не выдержал я ее старушечьей подозрительности. «Но что-то же с ним случилось. Такого раньше не было». «Да мы вообще в бета-тесте. То, что вокруг происходит априори, раньше не случалось». Тем временем Пвингера положили на носилки и понесли с поля. «Ни хрена себе!» — только и смог выдавить я. Смартфон завибрировал, и на экране возникло сообщение о травме игрока. Нужна была замена. То же самое жестами дублировал и судья, бежавший в нашу сторону. «Ну теперь точно пора выходить». Шпунька взяла меня за руку, словно ребенок, упрашивающий родителя что-то сделать. Она была права, даже с командой советоваться не нужно было. Я вновь залез в смартфон и заменил Пвингера на себя. Резервный арбитр тут же подошел к бровке, гордо подняв над головой табличку с номерами. Вот я и на поле. Единственное, с чем еще нужно было разобраться, так это с позицией. По факту Пвингер играл на фланге, но я игрок центра. Ну и ладно. Значит, нарушим симметрию расстановки. Будем играть в три центральных и одного левого полузащитника. Первым ко мне подбежал киллер. С возвращением, и подал руку. Ну что тут сделаешь? Пришлось пожать. К чему долгие извинения? Обойдусь и без них. «Играем в три центральных!» — крикнул я ребятам. «Лвингер, фланг по-прежнему твой. Дентон, справа теперь ты один. Выкручивайся как можешь. Продолжаем прессинговать, пока все идет хорошо». Мяч отдали Пивникам. Они отыграли назад, но мы продолжали давить. Красная машина буквально запрыгнула на их защитника на фланге и выцарапала мяч. Отличный перехват, можно развивать атаку. Все ринулись вперед. Последовал пас на меня. С непривычки я чуть было не упустил его под ногой, но мой аватар отлично мне услужил и обработал передачу. Было несколько секунд, чтобы принять решение. Никакой скилл не проявил себя, не подсказал траекторию паса, поэтому пришлось выкручиваться самому. Таня уже рванула вперед, еще мгновение, и она окажется в офсайде, но я успел, прокинул мяч в разрез ей на ход. Таня подхватила, легко оторвавшись от защитников на скорости, вошла в штрафную. Защитники отыграны, впереди только вратарь. «Давай, Танечка, давай!» Не дожидаясь сближения, Таня дала красивым обводящим ударом в угол. «Гол, гол, гол! 2-1! Ну, наконец-то! И кто отдал голевой пас? Кто подпитал силы команды так, что красная машина на прессинге заполучила мяч, а Таня рванула так, что у защитников уши продуло от ветра? Не буду себя хвалить, но я просто создан для этой работы. Такой эйфории у меня давно не было. На глазах буквально за какие-то минуты мне удалось придумать и воплотить план, меняющий жизни людей. Только что мои 13 партнеров по команде проигрывали важнейший матч в жизни, а теперь мы близки к тому, чтобы сравнять счет и спасти игру. Я подбежал к Тане и обнял ее, что было мочи, совершенно не стесняясь мнения окружающих. Да и какое тут могло быть трактование, кроме ликования и всеобщей радости? Вскоре к нам присоединились почти все остальные члены команды. В стране остались только скромные кинолог и Ластик Дому. А может быть, им просто бежать было дальше всех. «Молодчина!» — кричал я в ухо Тане. «А какой пас!» — хвалил меня Ниган. «Здорово, ребята!» — подала голос красная машина. «Ладно, рано расслабляться!» — я попытался привести всех в чувство. «До полноценного камбэка еще один гол, собрались, иначе все усилия будут на смарку. Продолжаем агрессивный прессинг!» Камбэк, возвращение в игру, отыгрыш разницы в счете. Мы расставились на поле и приготовились встречать очередные волны атак соперника. Хотя пивные брюшки и выглядели озадаченными, но вперед они пошли разумно и с осторожностью. Из центра поля разыграли мяч назад, затем на фланг, потом через защитника перевели на другую бровку. Мы, как и было условлено, носились за круглым, как собачки во дворе. Я быстро догадался, что задумал соперник. Преимущество в счете было на их стороне. При этом они не понимали, откуда вдруг у нас взялось столько прыти. Решение лежало на поверхности. Измотать нас. Говорят, что обороняться легче, чем атаковать. А вот атаковать без мяча еще более сложная задача. Было очень важно перехватить мяч. И мы всеми силами старались это сделать. Соперник задвигался по полю активнее, чем в первой половине. Игроки отрывались от опекунов, бегали в свободные зоны, открываясь под передачи партнеров, в общем, делали все, чтобы не пасть легкой жертвой нашей с неба свалившейся активности. Наша задача усложнилась, однако нам все-таки удалось зажать соперника с мячом в углу поля, и ему ничего не оставалось делать, как отдать сильный пас вперед. Там кинолог здорово выскочил из-за спины уже знакомого нам пузатика и перехватил мяч. Отлично! Очередной шанс развить результативную атаку. Кинолог пробежал вперед метров 10 и отдал мяч Лвингеру. Тот здорово сыграл в одно касание, отпасовав красной машине, она обработала передачу, на скорости прошла ближайшего оппонента и оказалась на подступах к воротам. Справа и слева от нее на линии штрафной на грани офсайда ждали паса Тантани и Филимон. Я тоже со всех ног торопился вперед. Красная машина вскинула голову, оценила ситуацию и ударила по воротам. Мяч по дуге шел в девятку. Вратарь прыгнул, но даже его высокого роста не хватило, чтобы вытащить такой точный удар. Я уже приготовился вскинуть руки, празднуя гол, но мяч предательски стукнулся в крестовину, еще раз подчеркивая, что штанги – лучшие друзья вратаря, и отлетел в поле. Филимон и Таня тут же бросились на добивание, судя по всему, за счет запаса энергии выдав молниеносный рывок, оставив защитников за спинами. Филимон первым добрался до мяча, вратарь еще не успел подняться после прыжка, и нашему нападающему не составило никакого труда забить в пустой угол ворот. Гол, гол, гол! И очередная порция обнимашек. Я с разбегу запрыгнул на Филимона, не в силах сдержать радость, но поспешил слезть, пока моему примеру не последовали остальные. Да и как-то вдруг перед Таней стало неудобно. Она как-то смущенно отвернулась от таких проявлений чувств. Не забыл я поздравить и красную машину, хотя в очередной раз она не продемонстрировала командную игру, а все попыталась сделать сама. И опять вышло неплохо, но мне показалось, что уж в этой ситуации точно можно было отдать пас и разыграть до верного. Прямо не красная машина, а Саня Киржаков. Бил, бью и буду бить. Из любого положения. Ох, и уверенная же в себе девушка нам досталась. Как только все отпраздновали, я созвал ребят на экспресс-совещание. Теперь самый опасный момент. Не отходим назад, не держимся за счет. Психологическое давление на нашей стороне. Пивники подавлены, будем дожимать. Если они вдруг пойдут в активный прессинг, можно немного их погонять по полю, пусть выдохнутся. У нас же сил гораздо больше. И когда атакуем, можно не сбиваться в центре. Давайте чуть растягивать их оборону. Можно попробовать длинные забросы за спину защитникам в расчете на нашу скорость и способность вонзиться в свободную зону, как пресловутый теплый нож в масло. Все, вперед, к победе! Может, и прозвучало немного пафосно, но мотивация команды все-таки не мой конек. Я всегда был одиночкой, так что происходящее сейчас просто какой-то невероятный экспромт. Я принимаю правильные решения, влияю на игру, люди меня слушаются даже в изначально конфликтной ситуации. Удивительно! Восхитительно! Не хочу, чтобы это все когда-нибудь закончилось. Я счастлив! До конца матча оставалось 25 минут. Могло случиться все, что угодно. В современном футболе, не знаю, правда, можно ли нас к нему отнести, за такое время может быть забито и 3,6 мячей. Пивные брюхи развели с центра. Их тактика сильно не менялась. Лишь больше недоумений и злости стало отражаться в глазах. Держали мяч они теперь крепче, аккуратнее. Да и мы, понимая, что теперь уже есть что терять, не летели в прессинг без оглядки на ворота. Я решил дать команде хоть 5 минут относительной передышки. Ведь скоро соперник сделает замены, выпустит новых игроков, а у нас там только шпунька да и та защитник. Надо беречь даже обновленные энергетиком силы. Вот они уже рвутся по правому флангу. Вспомнили, что кроме центра поля есть и другие его участки. Передача Илвингер отыгран, теперь врага встречает Ниган. Вступает в жесткое единоборство, оттирает его плечом от мяча, но не выходит. Юркий противник выворачивается, пробрасывает мяч между ног у Нигана и выходит на открытое пространство перед углом штрафной. Но Ниган не тот, кто прощает такое. Подкатился сзади, попал и по мячу, и по ногам. Судья дал свисток и наградил желтой карточкой. Плохо, но хотя бы не удаление. Мы всей командой оттянулись назад на подачу опасного штрафного. Разобрали игроков как смогли, а ведь мы никогда толком не обсуждали игру в обороне при розыгрышах стандартов. Еще бы. Как все успеть за несколько дней? Му просила не ставить стенку, чтобы лучше видеть момент удара. Так и поступили. Со стороны соперника в нашу штрафную набилось аж 7 человек. Последовал опасный навес, кинолог и ластик не допрыгнули, Му вышла на перехват, но не достала до мяча. Мне показалось, что там была опасная игра со стороны соперника, который локтем оттолкнул нашего голкипера во вратарской площади. Мяч закрутился к дальней штанге, где Филимон остался наедине с двумя набегающими игроками соперника. А ведь Филька не защитник, что он сможет сделать? Филимон же, будучи рослым игроком, здорово вышел на мяч, прыгнул так высоко, что летевшие на него соперники разлетелись в разные стороны, как кегли в боулинге. Достал мяч макушкой и переправил его на угловой. Самое главное, что не дал пробить другим. Пронесло, но впереди угловой. Пивники заметно приободрились от обилия опасных моментов в последние минуты. Надо продержаться и нанести контрудар. Будут знать наших, если еще не узнали. Народу в нашей штрафной не убавилось. В ожидании подачи все суетились, пытаясь выиграть позицию получше. Защитники в прямом смысле слова грудью оттесняли от ворот. И вот подача. Мяч летит на 11-метровую отметку. Там очередной прыжок нападающего соперников. Ниган рядом прыгает даже выше и заваливается на парня, тем самым не пустив его к мячу. Тут же послышались крики партнеров, ломанувшихся на защиту заваленного игрока, но свисток судьи остановил намечающуюся потасовку. «И что? Зачем свистел желтый человек? Предупреждение за грубость? Нет? Что? Пенальти? Да какой нахрен пенальти?» Я бегу к судье, но кто-то вновь хватает меня за руку. «Таня!» — кричит. «Андрюша, не дури, нельзя тебе удаляться!» И я останавливаюсь. Ладно, что делать, судья не изменит решение. Это удар под дых. Мы столько сил отдали на то, чтобы сравнять счет, а тут... Нет, еще не верный гол, конечно, но надежды немного. Спасет Му в очередной раз? Не знаю. Бить пенальти вышел их капитан, не особо приметный во время игры нападающий. Или он забил один из мячей. Что-то я не запомнил. В этой команде я так и не выучил никого по имени, и в последние 20 минут не собирался это исправлять. Невысокий парень аккуратно установил мяч на точку, отошел на шаг, потом поправил зачем-то. Так и хотелось крикнуть ему пару ласковых. Он уже время, что ли, начал тянуть заранее? Ну, конечно, сейчас забьет, а нам еще отыгрываться надо. Ладно, кулаки и зубы сжали, терпим, ждем. Гаденыш отошел подальше, словно до луны решил добить. Му нервничает, дернулась влево, вправо. Так вратари всегда делают, то ли к воротам примеряются, то ли еще что. Потом замерла по центру, смотрит на парня. Мы все столпились за линией, как положено. Вдруг все-таки штанга или еще какой отскок, надо же первыми успеть, чтобы не добили в ворота. «Давай уже бей!» — высказал киллер всеобщее мнение. Не знаю, услышал ли его чувак, но он действительно стартанул. В этот момент я подумал, куда пробьет? Куда бы я прыгнул на месте ему? И вот он подбегает. Сердце у меня замирает, и он пробивает. Сказано в рифму, а вот ударчик так себе вышел. По центру. Да вот только Му не дождалась и прыгнула наугад, вправо. Эх. Но прыгнула не сильно, скорее завалилась, оставив одну ногу чуть позади. И вот в нее-то мяч и попал. Да, да, не забит пенальти. Конечно, я побежал к отскоку одним из первых. Тело само сорвалось, когда еще до конца не было понятно, пересечет мяч линию после касания с ногой Му или нет. Повезло. Я успел и выбил мяч на угловой, за что тут же получил локтем в спину так, что буквально пропахал носом газон. Ладно, переживу как-нибудь, хоть и больно, но все же понарошку. Вот бы еще выяснить, что с Пвингером случилось. Ну что же, отлично. Счет остался прежним. Пенальти умница Му отбила. Я вскочил и присоединился к поздравлениям нашей девочки. Она в полушутку отталкивалась, кричала: «Игроков, игроков, возьмите, угол вешают!» Потом все же улыбнулась и сказала: «Да я не угадала, вообще случайно отбила». «Слушаем, Му!» — прикрикнул я и стал руками распихивать партнеров. Ну действительно, что голову терять? Рано еще, играем, просчет не забыли? Очередной навес, но нервы подвели соперника, и мяч перелетел всю штрафную площадь и ушел за пределы поля рядом с угловым флажком. Можно было выдохнуть, чуть успокоиться. Опять психологическое преимущество на нашей стороне. Мы только что сравняли счет, нам не забили пенальти. Пир духа. Ниган ввел мяч из-за боковой, кинолог быстро перевел в центр на киллера, тот всем видом показал, что последует пас мне, но вместо этого дернул в другую сторону, обыграв противника. Протащил мяч, но выстроенный перед вражеской штрафной автобус заставил его притормозить. Выстроить или припарковать автобус в футболе означает стянуть всех игроков в оборону, достигнув тем самым их высокой плотности перед собственной штрафной. «Давай!» — вскинул я руку и попытался просочиться в свободную зону. Киллер заметил мое движение, уже замахнулся, но вовремя передумал, поскольку меня достаточно грубо встретили, заблокировав путь. Причем выглядело это так, словно мы просто пересеклись траекториями движения с игроком Пивников. Короче, судья не зафиксировал нарушения. Киллер постоял с мячом, пока на него не среагировал один из полузащитников, только после этого последовал пас на красную машину. Неудобный, сложный пас в борьбу. Хотя что уж тут сделаешь, когда свободного места не найти? Действительно, не так уж все и просто. Передачу она с трудом приняла, но тут же отпасовала обратно. Это что-то новое. После незабитого пенальти Пивники во время наших атак просто прижимались к собственным воротам. Как взламывать такую оборону? Вытягивать на себя? Не шибко-то они велись. Красной машине не дали мяч принять, а вот киллера, который находился ближе к центральному кругу, уже почти не атаковали. Не нравилась мне их новая тактика. Во-первых, трусливая какая-то. Во-вторых, не давала нам играть и пользоваться преимуществом в скорости и свежести. В-третьих, я не знал, что делать. Мы покатали мяч с фланга на фланг минут 5, пару раз потеряв его, но быстро вернув обратно. Очередной аут с нашей стороны. Я стоял у линии поля, просчитывая, куда лучше скинуть мяч, когда судья попросил меня повременить, пока соперник осуществляет двойную замену. Что же, ожидаемо, нормально. 15 минут до конца основного времени матча, ничейный счет. Вполне разумно. Стоит ли отвечать тем же? А если дополнительное время? А если травма? Нет, не хотелось рисковать. Повременю. Тем более вот уж кому, но нам на отсутствие свежих сил никак нельзя было пенять. Прошла замена, причем я отметил, как неспешно игроки покидали поле. Значит, есть желание потянуть время. Не решать все в последние минуты, а перевести в дополнительный тайм? Не знаю, мудро ли. Наконец игра продолжилась. Я кинул Лвингеру, тот помчался по флангу, смело обошел одного, на вираже сделал второго, прострелил в штрафную, но там и теннисный мячик тяжело было бы пропихнуть. Так много пар ног встречалось на пути. Удар и мяч вынесли из штрафной. Там опять наши на подборе. Киллер. Идет вперед, пытается раскачать противника, но тот лишь пятится назад и ухмыляется. Конечно, у него партнер под боком. В такой расстановке обороняться легче, чем нападать. Киллер переводит мне коротким пасом, а я что? Знать бы, что делать. Где там моя хваленая интуи? Хоп. В глазах полыхнуло. Показалось, что время чуть замедлилось, и в воздухе возникла уже знакомая траектория предполагаемой передачи. Я даже не стал всматриваться, чтобы не терять время. Хуже не будет. Подсек мяч и отправил его в штрафную зону между защитниками и вратарем. Как это почувствовала Таня, понятия не имею. Может быть, тоже интуиция, помноженная на командную химию? Как знать, но вот только она рванула на мяч в самый нужный момент. Лишь только он поднялся в воздух, как она выпрыгнула из-за спины своего опекуна и устремилась к нужной точке. Абсолютный сюрреализм. Защитники кидаются за ней, но мяч летит быстрее и приземляется аккурат перед Таней. Точно ей в ноги, ей даже не понадобилось бить головой или слету. Все было настолько точно выверено, что у Тани было примерно полсекунды, чтобы поднять глаза на выбегающего на нее вратаря и легким обводящим ударом послать мяч в дальний угол. Гол, гол, гол! Невероятно! Просто невероятно! Какая точная передача, какое идеальное исполнение! Какое попустительство защиты! Единственное, что омрачало момент, так это понимание, что сам бы я до такой передачи не догадался бы и уж точно не исполнил. Мой персонаж в который раз оказался талантливее, мастеровитее, чем его кривоногий хозяин. Ладно, за это мы и любим игры. Теперь уже пивники быстро вытащили мяч из сетки и поспешили к центральному кругу, а мы намеренно затягивали с обнимашками. Опять вокруг Тани собрались все, кто мог до нее добежать. А вот защитники ему образовали свой круг радости, поздравив друг друга с таким важным голом. Пока игра не возобновилась, я сделал замену. Рискованную, но я так решил. Убрал красную машину, а выпустил Шпуньку. Здесь замены проходили быстро, игроку не нужно было разминаться в течение 10 минут. Красная машина, увидев свой номер на табличке резервного судьи, вопросительно посмотрела на меня. «Маш, прости, так надо. Укрепляю защиту, берегу тебя на следующий матч. Ты большая молодец, замечательный матч. Никаких претензий, просто тактическая замена». Я шел рядом с девушкой и не знал, то ли по-отечески приобнять ее, то ли по-футбольному хлопнуть по попе. А вдруг она вовсе не девушка, а женщина за 40. Короче, воздержался я без тактильных проявлений чувств. Удивленная Шпунька выскочила на поле. Я поспешил дать ей наставление. «Иди в помощь кинологу и ластику. Встань туда, куда они скажут. Просто страхуй, помогай, прессингуй. Сама понимаешь, последние минуты придется обороняться. Помогай и не трусь». Теперь оставалось терпеть. Жестами я показал всей команде, что стоит прижаться к воротам. Никто не спорил. Силы хоть и не кончились, но заметно потрепались за второй тайм. Вот теперь пивники сильно оживились, летели со всех ног. Но мы встречали плотно и, в отличие от них, пятиминутной давности не брезговали прессингом. Стоило кому-то зазеваться, как мы накрывали, вынуждая отдавать неточные передачи, терять мяч. Последние 5 минут очень важного матча. Мы опять обороняемся. Вражеский толстячок лезет через центр. Встречает Таня и Филимон. Толстячок вроде и видит приближающихся игроков, но медлит с передачей, а когда решается отдать направо, то Филимон читает этот ход и прерывает передачу. Вот это подарок! 2 наших форварда впереди, а перед ними лишь пара защитников. 2 в 2! На последних минутах! Вперед, ребята! И они побежали. Может быть, разумнее было бы потянуть время, отдать мяч назад. Но когда ты нападающий, твой долг, твое стремление, твой инстинкт – забивать всегда и везде. Особенно в таких ситуациях. Забить сейчас и сохранить пузырьки валидола нашим болельщикам, даже если у нас их пока нет. И вот бегут они вдвоем, чуть ли не взявшись за руки, а впереди пятятся назад защитники. А чего пятиться, уже никто не поможет. У партнеров по команде просто-напросто кончились силы, чтобы сделать такой рывок. Поэтому, братцы, разбирайтесь сами, повезет или не повезет. Где-то метров за 30 до ворот Филимон делает пас Тане, один из защитников пытается его перехватить, но Таня тут же делает обратный разрезающий пас верхом и отправляет Филимона на рандеву с голкипером. «Давай, Филя, давай!» Кажется, хором кричит вся наша команда, стоящая на своей половине и даже не думающая броситься вперед на помощь. Филимон оборачивается, видит, что защитники в нескольких метрах, замахивается, показывая вышедшему вратарю, что будет бить, вратарь верит и падает на газон, Филимон изящно обводит его и забегает с мячом в пустые ворота. Унизительный и прекрасный решающий гол. 4-2. Мы победили! Не остается никаких сомнений в этом. Вот теперь уже вся наша команда обнимается. Теперь можно не бояться получить контратаку, поэтому мы и ломанулись к центру поля навстречу нашим героям. Даже пивники все поняли и плелись по газону, понурив головы. Иногда в играх в такой ситуации некоторые психуют и выходят в главное меню. Но это не тот случай. Придется доиграть. Мы доиграли. А дальше нам предстояло столкнуться уже с совершенно новыми и неожиданными проблемами.